Глава 6. Неврозы и нервно-мышечные заболевания. Рефлекторный массаж в неотложной помощи. Неврозы. Современный темп жизни, особенно в крупных городах, обилие разнообразной информации, носящей зачастую раздражающий или негативный характер, нередкое возникновение стрессовых ситуаций, необходимость быстрого принятия важных решений – все эти факторы стали причиной учащения возникновения функциональных заболеваний нервной системы. По образному выражению известного отечественного медицинского психолога и психоневролога Мясищева, невроз – болезнь, расстройство отношений личности с окружающей средой. Неврозами чаще заболевают люди, обладающие определенными личностными особенностями, повышенной возбудимостью, эмоциональностью, мнительностью. Но иногда болезнь может возникнуть и у лиц с сильным и уравновешенным типом нервной деятельности – в условиях чрезмерной профессиональной нагрузки, стрессовых ситуаций или на фоне астенизирующего влияния хронических органических заболеваний центральной нервной системы или внутренних органов. Существуют многочисленные классификации неврозов. Для практических целей наиболее удобно разделение их на две большие группы. Неврозы с общими и местными проявлениями. К первым относятся неврастения, истерия и невроз навязчивых состояний или психостения. Местные проявления функциональных расстройств нервной системы разнообразны. Пищевой спазм и другие профессиональные дискинезии, логоневроз, ночной энурез, сексуальные нарушения невротического происхождения у мужчин и женщин, блефароспазм и так далее. Ниже последовательно изложены основные рекомендации по применению методик точечного и линейного массажа при разных формах неврозов с общими и локальными проявлениями. Неврозы с общими проявлениями. Неврастения. Наиболее частый и особенно хорошо поддающийся лечению вид невроза, развивающийся у лиц с уравновешенным типом нервной деятельности. Клинические проявления заболевания состоят из сочетания повышенной раздражительности, быстрой утомляемости и ярких неадекватных эмоциональных вспышек после незначительных внешних поводов. Различают две основные формы неврастении – гиперстеническую и астеническую. Для гиперстенической формы характерно преобладание в центральной нервной системе процесса застойного возбуждения, что клинически проявляется неуравновешенностью, раздражительностью, вспыльчивостью, нередко головными болями и нарушениями сна. Часто разнообразны вегетативные расстройства, потливость, сердцебиение, нарушение работы ряда внутренних органов, колебания артериального давления, спазмирование кишечника, желчевыводящих путей, учащенное мочеиспускание, запоры и другие, а иногда и сексуальные расстройства, особенно у мужчин. При астенической или гипостенической форме в центральной нервной системе доминирует процесс торможения. Больные вялы, адинамичны, у них снижена трудоспособность, возможность преодоления возникающих трудностей, двигательная и психоэмоциональная инициатива. Они легко устают, нередко сонливы в дневное время и не всегда хорошо спят по ночам. У лиц со астеническим синдромом нередки неуверенность в себе, недооценка своих физических и профессиональных возможностей, могут появляться мысли о собственной неполноценности. В ряде случаев могут развиваться астеноипохондрический синдром с выискиванием у себя несуществующих болезней или преувеличением имеющихся, фобический с возникновением разнообразных страхов, например, боязнь сойти с ума, заболеть раком, сердечным или другим тяжелым заболеванием и так далее, астенодепрессивный с резко сниженным настроением, неверием в будущее, а иногда и с суицидными мыслями. У больных с астенией также нередки вегетативные сдвиги. Сниженный аппетит и артериальное давление, имеются жалобы на тяжесть в голове, вздутие живота и так далее. Лечение больных гипер- и астенической формами неврастении разнонаправленно. При первой применяются тормозные методы, при второй – стимулирующие. Но в обоих случаях необходимо налаживание правильного распорядка дня, регулярного питания, сна, разумного чередования трудовой нагрузки и отдыха. Точечный массаж при всех вариантах неврастении проводится путем воздействия на точки заднего и переднего срединных меридианов и симметричные точки туловища и конечностей. Широкого спектра действия во всех случаях, а другие в зависимости от конкретных расстройств у каждого больного. При гиперстенической форме болезни в одну процедуру производится седатирование 7-10 точек, а при астенической тонизируется 4-6 точек. Используемые точки. В области головы и лица ПЦ3 Иньтан, ПЦ6 Юйяо, Е8 – Тоувей, 1Г17 – Тяньжун, 5Г24 – Шэньтин, 5Г23 – Шансин, 5Г21 – Тяньдин, 5Г20 – Байхуэй, 5Г19 – Хоудин. В области шеи, надплечья и спины. 5Г4 – Минмэнь, 5Г12 – Шэньчжу, 5Г14 – Даджуй, 5Б20 – Фэнчи, 5Б21 – Дзяньдин, 5Б11 – Даджу, 5Б13 – Фэйшу, 5Б15 – Синьшу, 5Б23 – Шэньшу, 5Б43 – Гаохуан, 5Б52 – Джиши. В области груди и живота 5Ц14 – Дзюйтюэ, 5Ц15 – Дзювей, 5Ц17 – Танчжун, Р16 – Хуаншу. На верхних конечностях П3 – Тяньфу, Г14 – Хэгу, Г1-10 – Шоусаньли, Г1-11 – Тюйчи, МЦ6 – Нэйгуань, отдельно или совместно с ТР5 Вайгуань или с С7 Шэньмэнь, МЦ7 Далин, С3 Шаохай, С5 Тунли. На нижних конечностях Е36 Цзусаньли, РП6 Саньиндзяо, 5-60 Куньлунь, можно вместе с Р3 Тайси, 5-62 Шэньмай, 5Б65 Шугу, 5Б34 Ян Лин Цюань. При гиперстеническом синдроме рекомендуется начинать процедуру точечным и линейным массажем головы. Приемами поглаживания, растирания и разминания воздействуют на точки ПЦ9 Тайян, Е8 Тоувей, 5Г24 – Шэньтин, 5Г20 – Байхуэй, 5Г16 – Фэнфу, по 2 минуты на точку, а приемами захватывания и пощипывания на ПЦ3 – Иньтан, 5Б20 – Фэнчи. Линейный массаж путем поглаживания и трения в области головы проводится по следующим направлениям. Первое. Веерообразно от точки ПЦ3 Иньтан по средней линии лба до 5Г24 Шэньтин и от ПЦ3 к ПЦ9 Тайян и к Е8 Тоувей 3-5 пассажей. Второе. Спереди назад вдоль отрезка заднесрединного меридиана от ПЦ3 через 5Г24, 5Г20 до 5Г16 Фэнфу за задней поверхностью шеи, 3-5 прохождений приемом прерывистого давления. Третье. Спереди назад вдоль отрезка меридиана желчного пузыря с постепенным уменьшением интенсивности воздействия от надавливания до поглаживания от точки 5Б1 Тунцзиляо через 5Б8 Шуайгу, 5Б11 Тоутяо Инь до 5Б20 Фэнчи, тоже 3-5 пассажей. По китайской традиции рекомендован ежедневный седативный массаж 4 точек, 2 парных и 2 непарных, треугольника равновесия, 5Г20 Байхуэй, 5С15 Дзювэй, 5.65 Шугу. Массирование производится приемом надавливания с вращением по 3-4 минуты в каждой точке. После массажа точек головы, лица, задней поверхности шеи прорабатываются точки туловища и конечностей, причем их рецепт составляется в зависимости от конкретных жалоб больного и наблюдаемых у него расстройств. В случаях повышенной возбудимости, страха или тревоги рекомендуется воздействовать на точку С5 Тунли, С7 Шэньмэнь, можно вместе с МЦ6 Нэйгуань, П3 Тяньфу, 5.11 Даджу, Е36 Цзусаньли. А при раздражительной слабости, то есть синдроме с преобладающими колебаниями настроения, самочувствия и трудоспособности, на 5Г14 Даджуй, 5Г4 Минмэнь, Г1.11 Тюйчи, те же точки Е36 и С7, а также на 5.60 Кунь-Лунь. Если гиперстенический синдром сопровождается головной болью или головокружением, тормозной массаж локальных и отдаленных точек производится по правилам, изложенным в начале 5 главы, в зависимости от локализации боли. В процессе лечения можно использовать и аурикулярные точки 22, 29, 34, 51 и 55. Сеанс рефлекторного массажа при гиперстенической форме неврастении может завершаться приемами седативного линейного массажа. Первое. Сверху вниз, вдоль первой боковой линии спины от точки 5.11 Даджу, через 5.15 Синьшу, 5.18 Ганьшу, 5.20 Пишу, до 5.23 Шэньшу. Второе. Подобное же прохождение отрезка латеральной ветви меридиана мочевого пузыря вдоль второй боковой линии спины от 5.42 Поху, через 5.44 Шэньтан, 5.51 Хуанмэнь, до 5.52 Джиши, по 10-12 пассажей вдоль каждого из отрезков. Обе методики можно выполнить и одновременно с помощью 2 пальцев, раздвинутых вилкой. Одним из частых проявлений гиперстенического синдрома является нарушение засыпания. В ряде случаев сон нарушен и при астеническом синдроме. Точечный массаж носит тормозной характер, желательно проводить его в вечернее время. Существует несколько методик борьбы с бессонницей, причем в один сеанс используется очень различное количество точек, от 4-6 до 10-12. Рекомендуется массировать небольшое количество точек, 4-6 из перечисленных далее. П9 Тайюань, Г12 Эрдзянь, Г13 Сандзянь, Г14 Хэгу, Г1.10 Шоусаньли, С5 Тунли, С7 Шэньмэнь, МЦ6 Нэйгуань, ТР10 Тяньцзин на верхних конечностях, Е36 Цзусаньли, Е40 Фэнлун, Е44 Нэйцин, Е45 Лидуй, РП4 Гуньсунь, РП6 Сан Индзяо, 5.62 Шэньмай, Р2 Жаньгу, Ф2 Синьцзянь, Ф3 Тайчун, ПЦ134 Шимянь на нижних, ПЦ3 Интан, ПЦ9 Тайян, 5Г20 Байхуэй на лице и голове, 5.14 Дзюэ Иншу, 5.18 Ганьшу, 5.19 Даньшу, 5.21 Вэйшу, 5Г14 Даджуй на спине. В рецепт наиболее часто включаются точки дистальных отделов нижних и верхних конечностей. Рекомендуется начинать процедуру с массирования точки R1 Юньцюань, можно и RC-134 Шимянь, совместной обработки 5-60 Кунь-Лунь и R3 Тай-Си, а затем 5-62 Шэнь-Май. В последующем массируются точки верхних конечностей МЦ-6 Нэйгуань и МЦ-8 Лаогун, затем точки Намикоши на боковых и задней поверхности шеи и, наконец, аурикулярные точки 8 на обеих ушных раковинах. Китайские и французские авторы подчеркивают важность сочетания в одной процедуре седатирования точки 5-62 Шэнь-Май на обеих стопах с линейным массажем подошвенной поверхности большого пальца левой стопы. По направлению от основания пальца к его дистальному концу производится поглаживание ногтем пальца массажиста. Обратное движение к основанию пальца проводится подушечкой пальца.